Глава 39. До самого вечера я пробыла в мастерской. Наскоро пообедав нежнейшей, просто тающей во рту рыбкой, которую изловил для нас Бен, я вновь вернулась к нелегкой задаче. Сшить сумочку, небольшой кошелек, ключницу и перчатки и на каждом изделии отпечатать узор. Было страшно испортить кожу, имелись опасения, что ничего из моей затеи не выйдет. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет ужасный с противными пузырьками напиток. «Давай, прижимай!» – пыхтела, навалившись всем телом на рычаг. «Берта, да не боись, не раздавишь ты меня, нам надо зажать этот замочек!» «Госпожа!» – испуганно пискнула девушка, прижавшись ко мне всем своим весом. «Ну вот, теперь отлично!» Удовлетворенно выдохнула, вытирая взмокший лоб. «Оставим так на сутки, надеюсь, этого времени хватит». «Госпожа!» «Да, Молли», — отозвалась, оборачиваясь к двери, в которую заглядывала служанка. Ее странное выражение лица меня озадачило. «Что?» «Там констебль прибыл, хочет с вами побеседовать». «Серьезно? Они что, издеваются?» Застонала, обессиленно падая на стул, вполголоса проговорив. «Может, табличку какую перед воротами поставить? Ну там, зараза у нас страшная ходит». «Он в столовой», — пискнула Молли, опуская взгляд на пол. «Иду, чтоб его!» — сердито заворчала, шаркающей походкой направилась к двери. «Фрэнк вернулся?» «Нет еще». «Ладно», — тяжело вздохнула, натянув улыбку, пошла к очередному гостю, прошептав себе под нос. «День открытых дверей сегодня какой-то». «Мадемуазель Эмма, я Мэтью Грант», – поднялся с кресла мужчина, лет так за 30, с потрясающей улыбкой и пронзительным взглядом. Единственное, что его делало суровым, – это рваный шрам на щеке, который скрывался в темных до синевы волосах. «Здравствуйте, Мэтью. Что привело вас в графство Кирин?» – спросила, чинно усаживаясь в соседнее кресло. Предложила. «Отвар?» «Благодарю, не откажусь», – улыбнулся мужчина, отчего мое сердечко сделало кульбит. И ведь знает чертяка, что его невероятно располагающая улыбка обезоруживает. Это заметно по довольному, но цепкому взгляду. «Молли, принеси, пожалуйста, отвар месье Мэтью», – распорядилась, возвращаясь к констеблю. «И бутерброд с мясом?» «Да, спасибо». «Бутерброды и печенье», – добавила, выжидательно взглянув на мужчину. «Мадемуазель, к нам поступила жалоба, что в особняке графства Кирин силой удерживают мастера». «Что?» – изумленно воскликнула. До меня не сразу дошел смысл сказанного. «Какого мастера?» «Того, что выделывает кожу, шьет сумки и портмоне. Нам сообщили, что вы его заперли у себя в особняке в одной из комнат и отбираете изделия, поставляя их в магазин мадемуазель Ислы Корс. Мы опросили девушку, и она подтвердила, что вы действительно привозите ей изделия из кожи». «Гад!» Буркнула я, мысленно выругавшись куда витиеватей, и чуть не подавилась смешком, заметив изумление на лице констебля. Поспешила добавить. «Это Джейс Гартли вам этот бред рассказал?» «Да. Вы знакомы?» «Имела честь сегодня утром с ним познакомиться. И после состоявшегося разговора я полагала, что он что-то сочинит, но не думала, что так глупо и по-девчачьи. Напыщенный индюк». «Мадемуазель Эмма, поясните». Потребовал констебль, подавшись ко мне, будто я с ним собралась секретничать. «Этот, с вашего позволения, гусь вдруг решил, что можно нажиться, и заявился сюда с требованием подать ему мастера. Естественно, я ему указала путь, но, к моему огромному сожалению, он месье Джейсу не понравился». Закашлялся мужчина, с трудом сохраняя серьезное лицо. «Видимо, путь был очень далекий». «Угу», кивнула, принимая у Молли кружку с отваром. Спросила. «Молли, скажи месье Мэтью, кто изготавливает сумки из кожи?» «Вы, госпожа?» Удивленно пробормотала девушка, с недоумением взглянув на меня. «Я тут мастер. Считаете, я сама себя удерживаю здесь силой? Да, мне помогает Молли и Берта, но придумывая модели, формы и составляю рисунок я», проговорила, сделав глоток теплого и, как оказалось, успокаивающего напитка. «Тогда почему вы об этом не сказали месье Джейсу?» Задал ожидаемый вопрос констебль. «Ну, во-первых, я графиня Эмма Барлоу, и мне вроде как не положено заниматься таким трудом. А во-вторых, обойдется. Простите, но я должен проверить». «Идемте», — равнодушно пожала плечами. «Мастерская рядом, я только что оттуда. Вы отвлекли меня от работы». Поэтому вы в таком... наряде? Не только, мне так удобно», — ответила, нежно улыбнувшись. Кокетливо уточнила. «А что, вам не нравится?» «Нет, вы прекрасно выглядите в этих обтягивающих...» «Простите», — прохрипел месье Мэтью, закашлившись. «А вот и мастерская», — сделала вид, что не заметила вожделеющий взгляд мужчины. «Берта, моя помощница». «Мадемуазель Берта, я должен у вас спросить, вас удерживают здесь силой?» «Что? Нет!» – яростно замотала головой девушка. Протараторила. «Госпожа помогла нам, пригласила в особняк, поручила работу и хорошо платит. Мы с мамой уже скопили мне на приданое». «А вот это все вы изготавливаете?» – пристал к девушке констебль, указывая на разложенную выкройку и почти готовую сумочку. «Ее светлость. Я сшиваю куски кожи там, где она показала». «А кожу где берете? И что за интересная выделка?» — задумчиво проговорил мужчина, разглядывая кусок замши. «Вас Джейс послал, чтобы вынюхать мои секреты?» — рыкнула, наступая на Мэтью, с трудом сдерживая огромное желание схватить его за шиворот и выволочь из особняка. Хотя умом я понимала, что сил у меня на это не хватит. От моего неожиданного напора констебль растерялся и, кажется, даже дышать перестал. Но, к моему великому сожалению, быстро пришел в себя. «Мадемуазель Эмма, я должен проверить все», — процедил сквозь зубы месье Мэтью, криво усмехнувшись, добавил. «Нападение на констебля, находящегося на службе, карается законом». «Если найдут труп», — тихонько буркнула, пристально взглянув на мужчину. «Почему я должна вам верить?» «У меня еще ни разу за всю мою 15-летнюю службу не требовали подтверждения о неразглашении тайны следствия», — хмыкнул мужчина, с любопытством на меня взглянув. «Обычно констеблям все безоговорочно верят, и всем известно, что нас обязывают дать клятву о неразглашении, если это не противоречит законам Ламбергии». «Всякое случается», — улыбнулась, дерзко посмотрев в глаза мужчины. «Согласен», — вдруг рассмеялся Мэтью, запустив руку в нагрудный карман. «Вот все нужные документы. Я заполню бланк после нашей беседы. Там имеется пункт о неразглашении. Один экземпляр останется у вас. Этого достаточно?» «Да», — тихо произнесла, мысленно выругавшись. «Я читала свод законов Ламбергии, но в книге ни слова не было о бланках и прочих документах». «Это грибы». «Грибы?» — с недоумением переспросил констебль, взглянув на меня так, будто я спятила. «Эту кожу делают из грибов в моей деревне», — продолжила, проходя вглубь комнаты, где на одной из полок в шкафу лежал трутовик. «Замшевую кожу обрабатывают в деревне вот из такого гриба. Верхнюю часть срезают. Отставшую обивают киянкой и руками размягчают. Эти кусочки я скупаю у жителей моей деревни. И уже здесь шьем женские сумочки, ремни, перчатки, портмоне». «Грибы», — повторил констебль, рассматривая кусок замши, оторопело возвращая взгляд на трутовик. «Да, вот эта часть», – кивнула, показывая пальцем на небольшую полоску. «Из этого гриба получится всего два кусочка кожи размером с мою ладонь». «Мадемуазель Эмма, я, конечно, обязан проверить ваши слова в деревне», – пробормотал мужчина, наконец покидая мастерскую, прежде отдав мне трутовик. «Но должен сказать, что верю вам. Это так необычно и странно». «Знаю, и хотела бы сохранить это в тайне», — произнесла, требовательно взглянув на констебля. «Я... Эмма, ты в порядке?» — прервал месье Мэтью знакомый голос.